Глава 84. К счастью для Бекстрёма, поскольку ему требовалось время, чтобы подумать, Гегурра пожелал говорить вовсе не о деньгах, когда продолжил свой рассказ. Шкатулку закончили к Пасхе 1908 года, и, как обычно, раздача подарков состоялась накануне вечером. Пасха ведь считалась большим праздником в те времена. Мать Алексея и его бабушка получили по пасхальному яйцу. Марии Павловне, которая приходилась кузиной царю и росла в царской семье с самого детства, по-видимому, с учетом ее предстоящего замужества, достался полный комплект украшений для торжественных церемоний. Браслеты, ожерелье, серьги и диадема. Все из белого золота с бриллиантами и сапфирами. В общем, у нее тоже не было повода для жалоб, если можно так сказать, констатировал Гегурра и улыбнулся довольно. «Само собой», — согласился Бекстрём, внезапно придя в отличное настроение. «Это ж не какая-то баба, которую цепляешь в сети», — подумал он. «Больше всех радовался маленький Алексей», — сказал Гегурра. «Вне всякого сомнения, его музыкальная шкатулка стала лучшим подарком, какой он когда-либо получал. Каждый день он потом будет играть с ней и постоянно радоваться, видя, как растет нос Пиноккио. К тому же его любимая учительница Анна-Мария достала ее из коробки для него». «Похоже, он был немного глуповат», — подумал Бекстрём и лишь хмыкнул в знак того, что слушает с интересом. «В чем, в принципе, нет ничего странного при мысли о родственном спаривании, практикуемом среди знати». Восторженное отношение к подарку у него сохраняется почти до самой свадьбы Марии Павловны и принца Вильгельма, вздохнул Гегурра. А что произошло потом? За неделю до нее случилась беда. Любимая музыкальная шкатулка чуть не лишила мальчика жизни. О чем, черт возьми, ты говоришь? Спросил Бекстрём, который по какой-то причине подумал о малыше Эдвине. И каким образом? «Скорее всего, он сунул нос Пиноккио себе в рот», — объяснил Гегурра. «С маленькими детьми такое случается. Они тащат в рот все подряд и сосут». «Рассказывай», — сказал Бекстрём. «Сейчас это начинало что-то ему напоминать». За 8 дней до великого бракосочетания произошло несчастье. По ночам любимая музыкальная шкатулка Алексея хранилась в шкафу, который стоял в гардеробной, находившейся рядом с его спальней. Той ночью он, вероятно, проснулся, пошел и забрал ее. Два охранника, постоянно отвечавшие за его жизнь, наверное, глубоко спали, поскольку даже звуки музыкальной шкатулки не разбудили их. Алексей взял ее с собой в кровать, и, как выросший нос Пиноккио, попал к нему в рот. Сам ли он засунул его туда, либо он оказался там, когда мальчик задремал, осталось неизвестным. В любом случае, результатом стал сильный порез на небе, языке и в горле. И когда его охранники, наконец, проснулись от шума, напоминавшего звуки полоскания горла, царевич уже почти задохнулся собственной кровью. Отверстия с нижней стороны носа поранили его. «Те самые, благодаря которым он работал как флейта», — объяснил Гегурра. «Они имели очень острые края. А поскольку ни Хюгель, ни Римский-Корсаков не знали о его заболевании, никто не подумал об этом. В противном случае наверняка сконструировали бы традиционную музыкальную шкатулку». Маленький Алексей в течение нескольких дней пребывал между жизнью и смертью. Царь был в отчаянии, а его супруга Александра вряд ли могла как-то утешить его. Она постоянно болела, и о том, что сумеет подарить ему нового наследника престола, если теперь случится худшее, не стоило и мечтать. Опять же, с ее стороны в дом Романовых попала гемофилия. Сейчас все надеялись только на Распутина. «Распутин», — сказал Гегурра и покачал головой. «О нем ты уж, наверное, слышал, Бекстрём?» «Имя?» «Да», — ответил комиссар и пожал плечами. «Это, случайно, не какой-то старый русский серийный убийца?» — подумал он. Григорий Распутин появился при дворе за 3 года до этого. Он был крестьянский сын, монах и религиозный мистик. Но причина, почему он оказался столь близко к царю, состояла в том, что он также являлся целителем и якобы обладал сверхъестественными способностями. Он занимался Алексеем в нескольких случаях ранее, и ему удалось остановить его кровотечение с помощью возложения рук и гипноза. Неясно как, но тогда это, как ни говори, сработало. Точно как и сейчас. И уже за пару дней до свадьбы кризис для Алексея миновал. Он, конечно, пролежал в постели еще несколько недель, и именно поэтому его нет на семейной фотографии, сделанной во время бракосочетания Марии Павловны. Но он поправится, выживет, и власть Распутина при дворе станет больше, чем когда-либо. Пусть в остальном он был ужасно примитивным человеком. Примитивным? Каким образом? Фамилия Распутин не настоящая. Его звали Григорий Новых. По-русски «Распутин» означает развратную, склонную к всевозможным излишествам личность. И он этому, да будет тебе известно, прекрасно соответствовал. Ужасно любил спиртное и женщин. Не брезговал также и наркотиками. В общем, вел далеко не самую праведную жизнь. За год до революции, в 1916 году, его убили несколько высокородных дворян из царского окружения. В конечном счете все просто устали от него. И если верить ходившим по Санкт-Петербургу слухам, он получил массу пуль и ударов ножом, прежде чем, наконец, умер. «Печальная история», — сказал Бэкстрём и кивнул. «Жаль такого отличного парня. Единственное ведь, что он сделал, так это старался обслужить всех чертовых баб». Наиболее интересными в связи с нашей историей о том, как нос Пиноккио чуть не лишил жизни маленького Алексея, являются мысли, поселившиеся в голове царя в то время. Во всяком случае, если верить историческим исследованиям семейства Романовых, сделанным в последние годы. Они представляют большой интерес с политической точки зрения, я имею в виду. А... «Ты не мог бы рассказать о них?» — спросил Бэкстрём, которому понадобилось еще немного времени, чтобы подумать. Его вполне устраивало делать это под аккомпанемент болтовни Гегуры. «Естественно, естественно», — уверил его Гегура, не сумев толком скрыть свое удивление. «Здесь, конечно, нет никаких секретов. Но суть в том, что, по мнению современных историков, если бы Алексей умер, царь, скорее всего, выбрал бы отречение от престола. В то время наиболее либеральные силы в русском обществе имели хороший шанс сказать свое слово, и, судя по всему, тогда не случилось бы никакой революции. Большевики никогда не смогли бы прийти к власти, как они сделали в 1917 году. И Ленин остался бы мелким эпизодом в истории. «Так, значит, ты считаешь», — сказал Бэкстрём и кивнул ободряюще. «Нет, это вовсе не мой вывод», — возразил Гегурра. «Так утверждают многие солидные русские ученые сегодня. Сам я... далекой от политики человек. Но то, что читал по данному поводу, произвело на меня сильное впечатление». Бэкстрём кивнул снова. И этого вполне хватило, чтобы Гегурра продолжил свой рассказ. И он мало напоминал досужие политические рассуждения на вечную тему «Что было бы, если бы не?». Речь шла о серьезном историческом исследовании последних лет, и по какой-то причине его смогли сделать только после освобождения России от коммунистического ярма. Когда, наконец, закончили проводить поиски истины в угоду политическим интересам. Так Гегурра подытожил это дело. После несчастного случая с музыкальной шкатулкой, которую он подарил своему сыну, царя Николая II одолевали сильные сомнения политического свойства. Русское население жило в глубокой нужде. Социальные противоречия были велики и вдобавок быстро росли. Значительная часть среднего класса и ведущие академики открыто возражали ему. После неудачной войны с Японией он также понял, что больше не может положиться даже на собственных солдат. Во многих подразделениях армии и флота случались вооруженные бунты. Во время революции 1905 года даже делались попытки штурма Зимнего дворца, поскольку считалось, что он и его семья находятся там. С целью захватить их, лишить его власти, пожалуй, даже убить вместе со всеми близкими. Все происходившее вокруг него, то, что он мог видеть собственными глазами и слышать собственными ушами, одновременно имело мало общего с тем, что его ближайшие советники ему говорили. Русские аристократы, военные и крупные землевладельцы, чьи наделы по своим размерам не уступали площади некоторых европейских стран, не хотели идти ни на какие уступки. Дать русскому народу хотя бы палец, не говоря уже о том, чтобы протянуть руку. Потом случается последняя беда с его собственным любимым сыном из-за подарка, который он сам сделал ему, и чуть не лишившего мальчика жизни. Царь Николай II в отчаянии, и на следующую ночь после несчастного случая он исповедуется перед своим личным священником. Если его сын умрет, это можно рассматривать как знак Господа о том, что он больше не имеет его поддержки, и в таком случае ему самому остается лишь отступить и предать власть людям, которые, конечно, выступают против него самого и его манеры управления Россией, но с ними все равно можно разговаривать. Но ничего такого не произошло, констатировал Гегурра. Алексей выжил, и, по мнению многих царских советников, Господь не мог дать более явного знака. Все должно остаться по-старому, продолжаться точно так же. А 9 лет спустя русская революция становится свершившимся политическим фактом. И, скорее всего, большие потери русских в ходе Первой мировой войны подтолкнули такое развитие событий. Гегурра кивнул слишком эмоционально для далекого от политики человека. Что случилось с музыкальной шкатулкой? Когда мальчишка поправился, я имею в виду? Спросил Бэкстрем, который уже обдумал свои будущие действия и как можно быстрее хотел вернуться к финансовым моментам. Царь отдал музыкальную шкатулку Марии Павловне, при условии, что она заберет ее с собой в Швецию. Тогда опасная игрушка своим видом не напоминала бы ему о случившемся. Согласно имеющимся сведениям, она сама попросила ее себе, сказал Гегурра. Иначе шкатулка, пожалуй, вернулась бы к Фаберже. Но этого, выходит, не произошло, констатировал Бэкстрем. Нет, подтвердил Гегурра. Зато ее убрали из всех учетных книг. Болезнь Алексея, конечно, была государственной тайной, но разговоры уже пошли, и это наверняка могло повредить кому-то, и в любом случае ювелирной фирме Карла Фаберже. Однако то, что подарок оплачивал сам царь, не вызывает никакого сомнения. «Ты абсолютно уверен в этом?» — спросил Бэкстрем. «На 100%?» «Абсолютно. Коммунисты наложили лапу на фирму в 1918 году. На книге учета клиентов и склад товаров. Во всяком случае, данные по заказчикам интересовали их, поскольку они хотели вернуть то, что клиенты Фаберже, по их мнению, украли у русского народа. Ювелир и его помощники оказались одновременно не настолько глупыми и вовремя попытались уничтожить все следы, которые вели к заказчикам, наиболее неудобным с точки зрения нового времени. В результате выходило, что никакого заказа от царя на музыкальную шкатулку они никогда не получали, если верить всем документам, скажем так. Когда современные историки прошлись по старым бумагам Фаберже, а таких ведь тонны, после открытия архивов в начале 90-х годов прошлого века удалось найти чертежи Хюгеля, описание работ, накладные на материалы, счета, кроме того, обширную переписку с римским Корсаковым, его собственные записи, описывавшие даже в нескольких вариантах все происходившее по ходу работ. Относительно того, что Карл Фаберже изготовил музыкальную шкатулку в виде Пиноккио, нет никаких сомнений. «Я склонен согласиться с тобой, поскольку держал ее в собственных руках», — подумал Бэкстрём и кивнул. Существование музыкальной шкатулки являлось неопровержимым фактом. Многое другое, однако, было покрыто мраком, поскольку в связи с революцией начался настоящий хаос, и в любом случае почти все участники событий ушли из жизни. Царя и всю его семью, включая Алексея, которому на тот момент уже исполнилось 13, коммунисты убили летом 1918 года. Та же судьба постигла сотни других членов русской аристократии и дома Романовых. «А как все прошло для итальянки? Это ж была ее идея, если я все правильно понял. Относительно Пиноккио. Для нее и Сергея вся история закончилась счастливо. Они оставили Россию уже через несколько месяцев после бракосочетания Марии Павловны и принца Вильгельма. Сергей был изворотлив. Он вовремя подсуетился и перевел большую часть своего состояния в Европу. Они вступают в брак и переезжают в Италию, делят свое время между дворцом во Флоренции, французской ривьерой, где по их заказу возвели шикарную виллу в Кап-Ферре, и путешествиями по Европе и прочему миру. Красавица Анна Мария Франческа рожает Сергею 7 детей. Она умрет в 1975 году, и тогда ей будет 92 года. Ее супруг также почил в крайне почтенном возрасте. Он был, конечно, на 22 года старше ее, но ему также перевалило за 90, прежде чем он переселился в мир иной. «Окей», — сказал Бэкстрём и развел руки в стороны. «Чем я могу помочь тебе?» «Несколькими вещами». Гегурра дружелюбно улыбнулся. «Я слушаю». «Во-первых, ты можешь помочь мне найти 11 икон и музыкальную шкатулку», — объяснил Гегурра. «Если я все правильно понял, адвоката Эриксона убили у него на вилле в Ольстене». «Да», — подтвердил Бэкстрём и кивнул. «Здесь нет никакой тайны». «Насколько я тебя знаю, мой дорогой друг, ты в настоящий момент уже прекрасно знаком с ситуацией на месте преступления». «По данному пункту можешь быть абсолютно спокоен», — заверил Бэкстрём. «Но, как ни прискорбно, в данной связи мы не нашли там никаких икон и никакой музыкальной шкатулки». «Хорошего мало», — Гегурра озабоченно покачал головой. «Он мог ведь передать их на какой-то склад произведений искусства. Ты не проверишь это сейчас, после того, как тебе стало известно, что ты ищешь?» «Естественно», — ответил Бэкстрём. «Но, к сожалению, есть данные другого свойства. и это должно остаться между нами». «О чем речь?» «Показания свидетелей», — сообщил Бекстрём, подкрепив слова кивком. «Если верить им, пара возможных преступников вынесла из дома убитого несколько белых картонных коробок сразу после того, как Эриксона забили насмерть. Если бы в доме находились какие-то старые русские иконы, мы нашли бы их. Но там не было ничего подобного. Могу заверить тебя». «Очень печально слышать то, что ты сейчас говоришь», — сказал Гегурра, и, судя по его мине, он подумал вовсе не о смерти адвоката Эриксона. «Разберемся», — пообещал Бекстрём. «Я могу еще чем-то помочь тебе?» «Речь в таком случае может идти о двух вещах. Во-первых, как икона Верщагина оказалась среди всего другого? Это мистика какая-то. Пусть даже ее нарисовал русский художник. Она ведь не имеет никакого отношения ко всей коллекции. Ею никогда не владели ни Мария Павловна, ни принц Вильгельм. Ее продали на аукционе в Лондоне в конце Второй мировой войны, и вдруг она появилась здесь, у нас, 70 лет спустя. Что-то не сходится». «Второе что?» — спросил Бекстрём. «О чем речь?» «Все, в конце концов, рано или поздно выяснится», — подумал он, — «судя по моему опыту». «До конца разобраться с провенансом», — ответил Гегурра. «Сначала Мария Павловна, потом принц Вильгельм, и пока все понятно. Мне необходимо знать больше о том, куда эти вещи попали далее. Я сомневаюсь, что сын Вильгельма, Леннард, унаследовал их. Он же провел за границей, по большему счету, всю свою жизнь, в то время как, судя по всему, многие предметы никогда не покидали Швецию». «Ты жаждешь знать, кто дал Эриксону задание продать все это барахло?» — констатировал Бекстрём. «Кроме того, ты вроде бы говорил, что я могу свалиться со стула, когда услышу, о ком, по-твоему, идет речь». «Судя по всему, это какой-то родственник принца Вильгельма. Когда я спросил Эриксона, он сказал, что коллекцией владело одно и то же семейство в течение трех поколений. Но Бернадотов ведь немало. Есть из кого выбирать». «Самому мне не удалось пройти дальше в моих изысканиях, но, вероятно, существует доверенность, дающая Эриксону право представлять интересы своего клиента, как он утверждал». «Что ты думаешь о самом короле?» — прямо спросил Бекстрём. «При мысли о провенансе о такой удаче можно только мечтать», — заключил Гегурра с довольной улыбкой. «Но нет, честно говоря, я не надеюсь на это. Насколько мне известно, его величество никогда ничего не продавал из своей личной коллекции. И, по-моему, он не нуждается в деньгах. Если же мы предположим, что все обстоит именно так, мне ужасно трудно поверить, что он обратился бы к адвокату Эриксону и барону фон Комеру». «У него хватает ведь и молодежи», — предположил Бекстрём. «Пожалуй, самое время проверить парня из Олькебу», — подумал он. «Прежде чем стать принцем, он ведь владел каким-то старым тренажерным залом. А в той сфере жулик на жулике сидит и жуликом погоняет». «Как я уже говорил, в семействе Бернадотов хватает народу, и, судя по всему, речь идет о ком-то из них», — согласился Гегурра. «И если бы я мог пожелать себе чего-то лучшего из всего возможного», — продолжил он, «это естественно, чтобы ты нашел музыкальную шкатулку, о которой я рассказывал. Это же предмет искусства всемирного значения. По сравнению с ней все остальное неинтересно». «Ну, естественно», — сказал Бекстрём и провел рукой себе по носу. Нам рано опускать руки. Я обещаю тебе сделать серьезную попытку. Может, у тебя есть фотография шкатулки, чтобы мне было легче искать?» «Да, конечно», — ответил Гигурра, открыл свой коричневый портфель, отобрал два снимка и передал их Бэкстрему. «Да это же ты», — подумал Бэкстрем. «Те же остроконечная красная шапка, желтая куртка и зеленые брюки, как на фигурке, которую он потряс осторожно, поскольку поверил, что это на самом деле эмалированный сосуд, содержавший невероятно дорогой виски. Один снимок с носом во втянутом положении, когда он держал фигурку в своей руке, а другой с выдвинутым, на всю длину, когда Пиноккио, очевидно, закончил лгать в очередной раз». «Один вопрос», — сказал Бэкстрем. «Сколько стоит эта музыкальная шкатулка?» «Сколь угодно много», — ответил Гигурра. «Сколь угодно много», — повторил он и развел руки в стороны. «А нельзя немного точнее?» — спросил Бэкстрем. «Чертов барыга», — подумал он. «Если найти правильного покупателя, лучше кого-то из русских олигархов, где-то около 200 миллионов шведских крон». «О чем, черт возьми, болтает этот парень?» — не поверил услышанному Бэкстрем. 200 миллионов, — повторил Гигурра и кивнул на всякий случай. 200 миллионов, — подумал Эверт Бэкстрем. «И что, черт побери, мне делать сейчас?»